Глава 30. Однако неопереточное покушение невесть откуда появившейся вдовы Кондратьевой, ни подозрение, нещадно падавшее на Сато, не могли заставить генерала отказать себе в том божественном удовольствии, которое дарило ему каждое свидание с японкой. Мало ли кто и сколько раз пытался убить его, и в Первую мировую, и во время революции, и в гражданскую. Стоит ли из-за этого ударяться в прострацию? К тому же, как только адъютант и Фротов ушли, вновь появилась ангельское личико мило улыбающейся Сато. «И звали меня господина генерала?» «Еще как звал», — искренне ответил Семенов, хотя имени ее не произносил даже мысленно. «И Сато отсутствовала, сто звали?» Уселась она у ног атамана с покорностью рабыни, готовой подчиниться любой прихоти повелителя. С той поры, как командировка в Европу была отменена, женщина ни разу не появлялась перед ним в форме лейтенанта японской армии. И не только потому, что ей не нравилось ходить в мундире. Судя по всему, ей приказано было изображать верную традициям и своему повелителю японку, этакую профессиональную жрицу любви. И Сато мужественно и умело вела эту роль. Она и впрямь была неплохой любовницей, да к тому же старалась не переигрывать, как это любили делать русские проститутки. К тому же Григорий очень часто ловил себя на мысли, что девушка все больше привязывается к нему, и, надеялся, даже влюбляется. Сколько же искренности было при этом в чувствах к нему. Где заканчивалась любовная игра и начиналось естественное влечение, не знал даже Господь. Поэтому Семенов не пытался предаваться сомнениям и ревности. Хотя он давно не жил со своей официальной женой, создавать новую семью не собирался, всякий раз говоря себе «не ко времени в соболях-алмазах». Причем никогда не забывал, как быстро стареют японки, китаянки и прочие азиатки, и какими страшненькими они становятся уже после 35. Но ведь самой Сато до этого еще далеко, успокаивал он себя. «Да и ты уже не первой молодости». «Пей!» — не преминул воспользоваться своей властью над этим хрупким, но решительным созданием командующий. «Пей и молись в соболях-алмазах!» Сато взяла чашечку с саке, смочила губки, показывая, что нет такого, в чем бы она решилась отказать генералу. Потом ту же чашку поднесла ему. «И пей, да, молись в соболях-алмазах!» «Да?» — щурила шоколадки лукавых глаз. «И видишь, Сато хорошая ученица в соболях-алмазах. Тяй не отравлен». «Теперь я и в этом не уверен. Значит, это ты вынула обойму из пистолета той стервозы, что хотела палить в меня?» «И пока она показывала тебе свою...» — приставила растопыренные ладошки к почти крохотным грудкам Сато. «Свою грудь, что ли?» «И осень-то большие груди». «Тогда ты еще не видела по-настоящему грудастых пышных казачек!» Мечтательно сощурил глаза атаман. «И как эти бабы пьют, и как промеж собой дерутся, и как поют! Ты еще много чего не видела на своем веку!» «Пока ты смотрел на эти и осень-то большие груди, Сато смотрела ее подарки. Если она и хотела дарить пистолет, да зачем было дарить его с патроном в патроннике, да?» «Значит, ты никогда раньше не видела этой вдовы и не знала, что она придет сюда?» «Не видела и не знала», — решительно покачала головой Сато, понимая, что, несмотря на всю свою влюбленность, атаман все же решил устроить ей настоящий допрос. Девушка знала и то, что настроил против нее генерала никто иной, как штабс-капитан Фротов, противостояние с которым она до поры до времени облекала в форму деликатных намеков. Пока что только намеков. Хотя ей не раз хотелось предстать перед своим белогвардейским коллегой с пистолетом в руке без какого-либо налета театральности. «То есть это был не спектакль?» «Это был не спектакль!» С трудом смогла повторить новое для себя слово Сато, возможно, даже не догадываясь о его истинном смысле. «Понимаешь, что я скажу, девка моя разлюбезная? Если ты действительно знала об этом покушении Или оно подстроено с твоим участием, независимо от того, кто именно подсунул мне Кондратьеву, лучше признайся, это останется сугубо между нами». «Я не знала и не могла знать об этом акте», — вдруг твердо, без сюсюканья и почти на чистом русском ответила Сото. «Сознайся, и все. Отношения наши не изменятся. Просто для меня важно знать правду». «Не знала и не могла знать, и не спрашивайте меня больше об этом. Ответ будет тот же». Семенов угрюмо помолчал. Не нравилось ему все это. Дело даже не в пережитых неприятных минутах. У него было предчувствие, что сегодняшнее покушение, независимо от того, насколько серьезно его следует воспринимать, может стать началом некой совсем черной полосы его великого маньчжурского сидения. Что силы, которые не желают видеть его во главе русского эмигрантского движения на Дальнем Востоке, не только укрепились в своем стремлении, но и вплотную подобрались к нему. «Неужели стервоза Кондратьева действительно направлена красными убрать меня? Но почему ставка сделана именно на эту истеричку? Не могли подослать кого-то посолиднее, а?» «Истервоза, да, хотела убить. Я могла пристрелить ее сразу же и как только нашла пистолет, но тогда и вы не поверили бы, что она стервоза». Григорий допил саке из своей чашки, затем из чашки, поданной ему Сото, опустошил еще две, но и после этого не ощутил ничего, кроме приторной тошноты, еще раз утверждаясь в своей давнишней мысли. Выпить литр японской водки для русского человека все равно, что переесть миску недоваренной рисовой каши. «Ничего, я узнаю, кто мне подбросил эту тварь!» Недовольно проворчал он, оставляя стол. «У меня и своих наемных убийц хватает. Того и гляди, какой-то доморощенный камикадзе выскочит». «Теперь вы должны быть особенно осторожны, господина генерала». «Да тут дело такое. Осторожничай, не осторожничай». «Но теперь рядом и всегда будет Сото. Вы будете осторожны, господина генерала, и Сото будет осторожно». «Все же я докопаюсь до правды, каковой бы она ни была», — проговорил атаман, думая сейчас не столько о безопасности своей, сколько о мести. Женщина за руку увлекла его в соседнюю комнату. Здесь, едва переступив порог, японка сразу же начинала чувствовать себя императрицей Цыси, коварной в своей нежности и обольстительной в коварстве. Она становилась ненасытной в наслаждении, отдаваясь мужчине до капли, и жадной на всю ту буйную энергию, которой безоглядно лишала и его, и себя. Усадив атамана на низенький топчан, Сото не сняла, а, извиваясь всем телом, буквально выползла из пестрого халатика, словно змея из собственной кожи, и, обхватив руками голову Григория, все тянулось и тянулось ввысь, приближая к его лицу чуть влажный бутон тысячи утренних тайн, пьянящий восточными сладостями и чистотой изначально греховного тела. «И тебе не нужно ничего копать, атаман!» прошептала девушка так, словно вместе с бутоном доверяла ему еще и тайну своей судьбы. «Это не японские подослали к тебе Зэнсину камикадзе, как ты думаешь. Японские подослали не ее, они подослали меня, японку». Слово «япошка» явно нравилось Сото, не подозревавшей, что оно может восприниматься как унижение. В ее произношении оно приобретало какой-то особый шарм. «Тебя, говоришь, в соболях алмазах, это для меня не новость, но ты подослана вообще, а речь идет о том, что вдова подсунута была сегодня, специально для покушения». «И Сото тоже подослана сегодня, специально для покушения». Атаман озадаченно посмотрел на возлюбленную. То ли он слишком устал, то ли чего-то не способен был понять. Он уже не удивлялся привычке Сото попугайничать. Тем более, повторяя слова, девушка в то же время старалась придать им свой особый смысл, порой совершенно противоположный тому, который вкладывал в них Семенов. «Что же ты молчала?» «И чтобы ты знал, что умею молчать!» — с особой тщательностью старалась выговаривать она звук «ч». «Почему же теперь заговорила?» «И что бы ты знал, умею говорить». «Не велей хвостом в соболях-алмазах! Зачем нужно было подсылать тебя? В штабе квантунцев мне уже не доверяют?» «Вам, господина генерала, доверяют. Не доверяют многим из тех, кто вокруг вас». Семенов откинулся на спинку кресла и, запрокинув голову, с минуту смотрел так в потолок. Японка помнила, это его традиционная, даже, возможно, ритуальная поза. В ней атаман впадает то ли в глубокие раздумья, то ли, наоборот, предается бездумной медитации. «А ведь начальники твои прекрасно знают. Если я начну подозревать свое ближайшее окружение, мне конец, и всему штабу армии моей конец. Мы попросту перегрыземся, как стая взбесившихся волков». «И как стая волков, да», — лучезарно улыбнулась Сото, точно так же, как убеждала недавно атамана сделать себе харакири. «Так почему тебя подослали сегодня? Ответа так и не услышал». «И в штабе знали, что вас хотят убить, господина генерала». Григорий вновь запрокинул голову, пытаясь что-то ответить. Однако Сото шаловливо, хотя и довольно настойчиво, привлекла его к своему телу. «В бутоне тайн и нет смерти», — назидательно объяснила она стареющему генералу. «Там есть только жизнь». «Спасибо за науку, но мы сейчас не о том говорим», — пытался атаман вырвать свою голову из цепких рук девушки. «Не о том, да. Русские присылают Дзинсину, чтобы убить вас. Японские присылают Сото, чтобы любить вас. Да. И что лучше, господина генерала?» «Ты не мудри в соболях-алмазах. Если в разведке квантунской армии знали о готовящемся покушении на меня, то почему не предупредили? Союзники мы или уже не союзники? А теперь я в вечных должниках у тебя ходить должен». Это был не вопрос. Это было признание мужчины своего обречения на вечную любовь и безграничную признательность. Командующий сидел на тахте, по-восточному скрестив ноги, а Сото, все более распаляясь его близостью, постепенно взбиралась на него, грациозно забросив ему за плечо сначала одну ножку, затем вторую, изгибаясь в неподражаемом инстинктивном танце живота. В перерывах между встречами с ней Семенов, чувствуя, как любое расставание становится все томительнее и невыносимее, не раз пытался определить место этой девушки в своей жизни и каждый раз ловил себя на мысли о том, что японка давно перестала восприниматься им в пределах таких понятий, как «любимая», «подруга», «наложница». Их свидания становились для него наградой за все те поражения честолюбия и эмигрантское унижение здесь, на чужой земле. Изысканные ласки Сато открывали перед ним свои сокровенные таинства, словно великое вифлеемское озарение. Смиренная покорность их неминуемо перерастала в азартную игру неистовующей плоти, чему любовники предавались с обреченностью самоубийц до полного изнеможения. Зато вслед за тем наступало истинное наслаждение собственным бытием, что сродни бытию внеземному.